Наконец, паника прошла, боль утихла, и я открыла затуманенные глаза. «Со мной все в порядке», — сказала я, усаживаясь в кровати и совсем неизящно вытирая нос рукавом. Потом взяла предложенное мне полотенце и осушила слезы. Мэри озабоченно хлопотала вокруг меня. Я успокаивающе сжала ее руку. «Правда, со мной все в порядке. Я очень рада, что ты здесь». Внезапная мысль поразила меня, и я уронила полотенце с любопытством, глядя на нее. «Мне только что пришло в голову. А почему ты здесь? Я имею в виду в этом доме». Она покраснела, легла и натянула одеяло. «Ты же знаешь, герцог мой крестный». «Да, я помню, хоть я сомневаюсь, что он просто наслаждается твоим обществом». Она слегка улыбнулась. «Да, но он, я имею в виду герцога, думает, что нашел мне другого мужа». Она с трудом произнесла слово «мужа» и покраснела еще больше. «Папа привез меня сюда, чтобы встретиться с ним». Потому как она держалась, я поняла, это не та новость, которая требует немедленных поздравлений. «Ты знаешь этого человека?» Оказалось, только по имени. Мистер Исааксон, импортер из Лондона, слишком занятой, чтобы ехать в Эдинбург для встречи со своей нареченной, он согласился приехать в Белхерст, где и должна состояться свадьба, если стороны договорятся. Я подняла с тумбочки отделанный серебром гребень и стала расчесывать волосы. Итак, потерпев неудачу в намерении породниться с французской знатью, герцог решил продать свою крестницу богатому еврею. «У меня новое приданное», — сказала Мэри, пытаясь улыбнуться. 43 вышитые юбки, 2 с золотой нитью». Она внезапно замолчала, крепко сжав губы и уставившись невидящими глазами на обнаженную левую руку. Я положила свою руку на ее. «Ничего, может быть, он окажется добрым человеком», — постаралась я приободрить ее. «Этого-то и боюсь!» Избегая моего вопросительного взгляда, она опустила голову и обхватила колени руками. «Они не сказали мистеру Исааксону о Париже, и мне не велели говорить!» Ее лицо жалобно сморщилось. «Они привели ужасную старуху, чтобы она объяснила мне, как я должна вести себя в первую брачную ночь, притвориться, что все это в первый раз, но... «О, Клэр, как я могу?» – заплакала она. «Я Алекс! Я ничего ему не сказала! Я не могла! Я такая трусиха! Даже не попрощалась с ним!» Она бросилась в мои объятия, я гладила ее по спине, и мое собственное горе стало как будто утихать. Наконец она успокоилась, села и согласилась выпить воды. «И ты собираешься пройти через все это?» — спросила я. Она взглянула на меня. Ее ресницы были мокрые и слипшиеся. «У меня нет выбора», — просто сказала она. Но начала было я и беспомощно остановилась. Она была права, молодая и неопытная, без всяких средств к существованию, без человека, который мог бы ее поддержать, ей не оставалось ничего, как уступить воле отца и крестного и выйти замуж за неведомого мистера Исааксона из Лондона. Расстроенные до нельзя, мы не притронулись к еде, лежавшей на подносе, и залезли под одеяло, чтобы согреться. Мэри, измученная переживаниями, вскоре уснула, а я, не менее измученная, уснуть не могла и лежала, горюя о Хью, беспокоясь о Джейми и раздумывая о герцоге. Простыни были холодные, и мои ноги превратились в куски льда. Хотя я беспрестанно двигала ими, кожа потеряла чувствительность, я терла икры друг от друга, но, очевидно, ноги при трении создают гораздо меньше тепла, чем сухие прутья. Никакого особого тепла я не почувствовала. Лежа без сна, усталая и окоченевшая, я вдруг услышала рядом с собой слабый ритмичный звук. Я повернула голову, прислушалась, затем приподнялась на локте и недоверчиво уставилась на свою соседку. Она лежала на боку, свернувшись калачиком. Ее нежная кожа порозовела, она стала похожа на расцветший оранжерейный цветок. Большой палец ее был засунут в мягкий розовый ротик. Нижняя губа двигалась так сосущим движением. Я не знала, что делать, смеяться или плакать. В конце концов, я не сделала ни того, ни другого, осторожно вытащила изо рта палец и положила руку ей на грудь, задула свечу и придвинулась ближе к Мэри. То ли этот маленький невинный жест, навеявший давно ушедшее ощущение безопасности и доверия, то ли уютное тепло лежащего рядом тела, или я просто устала от страха и горя, но только ноги мои согрелись, я, наконец, расслабилась и уснула.